Я знала, на что намекает ворона. За несколько часов до этого я прыгала в интернете по ссылкам, уже позабыв, что, собственно, я начинала искать, и вдруг меня поразило название сказки, выскочившее на странице художественного каталога. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». «Это ведь и есть программа моего путешествия», — подумала я. «Проблема не только с тем, куда ехать, но и с тем, что там искать». Я посмеялась, дала себе слово обязательно найти эту сказку вечером и тут же обо всем забыла. А ворона мне напомнила. Нет, все понятно. Я на самом деле не забыла, а просто переместила информацию в подсознательный буфер, а крик вороны сработал как триггер. Знаем. Ворона не подавала мне никаких знаков, она вообще беседовала не со мной, а с лисой из ФСБ, которая интересовалась оптовыми поставками пармезана из братской Белоруссии и так далее. Объяснить все это, уничтожив элемент чудесного, несложно. Сложно пережить такое событие, как чудо. А мне это удалось. Ворона сказала: «Почитай же, наконец, сказку, дура». Я немедленно нашла ее в интернете и прочла. В общем, один стрелец хотел убить птицу. Опять птицу. Она вместо этого стала его магической женой и заставила стрельца проходить волшебные испытания, мобилизовав себе в помощники тамошнего царя. Первые два испытания были так себе: путешествие на тот свет и ловля говорекст. Новый японский отрывок, как он сообщил, с характерным тетрагидроканнабинольным подхихикиванием. «Хорошо», — сказала я, — «оставь почитать». «Нет», — ответил Антоша, — «ты сейчас прочти. Прямо сейчас». «Чё, целиком? Там две странички всего». И он протянул мне эти самые две странички, уже прилично захватанные пальцами. Видно, весь день делился с соратниками. Я стала читать. Иван Моногатари. Сказка острова Шикотан. Принц Иван, пожилой мастер лука, вышел на крыльцо и пустил стрелу с раздвоенным наконечником к горизонту. Через несколько дней люди в зеленом остановили его паланкин в лесу. На поляне перед паланкином сидела известная в тех местах лягушка-оборотень по имени Кусукатян. Говорили, что когда-то она была супругой трех сёгунов и 12 даймэ, но в этой ли жизни или прежде никто не знал. Лягушка-оборотень держит землей, поджавшие лапки скелет лягушки со свалившейся короной и обломанной стрелой во рту. Нет, мне даже понравилось. С абстрактной точки зрения совсем неплохо. Некоторые тенденции и конкретные события нашего меркантильного века отражены точно. Более того, отдельные строки выдают дыхание пусть камерного, но таланта. Но каким, прости господи, надо быть идиотом, чтобы принести такие вот колокольчики вместо букета роз своей девушке, которая в силу известных физиологических причин регулярно вынуждена принимать при интимном общении позу этой самой лягушки? Он что, не понимает? Или понимает и специально? Может, он себя принцем считает? Стрелком из небесного лука? И потом, что это за все мое на нее записать? Небольшой этот самый? Или у него что-то еще припрятано? Я улыбнулась, чувствуя, как у меня внутри конденсируется холодная ярость. Я чувствую, верно, бродили бы в тех же потемках, где наши бабушки. Я позвонила в знакомую турфирму, и мне за 15 минут организовали гостиницу на 2 недели, билет, в один конец сказала я, куда дальше, решу на месте. И даже личного русскоязычного гида для ознакомления с древностями. Гид должен был встретить меня в аэропорту. И не так, чтобы очень дорого, справилась бы и без папочки. Во всяком случае, теоретически. Эмодзи привлекательной блондинки с толстым мешком золота в руке, презрительно разглядывающей небольшой затасканный земной шар .png.